Интермедиа. Команда исследователей аномалий Великого лабиринта Элора. Часть 2. Рассказ с точки зрения мужчины средних лет. Восьмой день с момента входа в Великий лабиринт. Мы приближаемся к месту возникновения аномалии. Насчет рыцарей. Хотя я и не ожидал от них многого, но когда доходит до битвы, они очень полезны. Вот только головы практически не думают. Сначала я считал, что мне поручили отряд неопытных оболтусов под управлением благородного. Но похоже, что весь отряд собран из вторых или третьих сыновей дворян. Все-таки Рингзанская империя сильна. Это явно сильный отряд, который преследует не только декоративные цели. Конечно, мы смешанный отряд из людей благородной крови. Но мы все хорошо тренированы, ведь отряд собран из тех людей, кто не унаследует титул. Все в отряде готовы сделать все, что понадобится для того, чтобы чего-то достичь. Так мне было сказано. Хотя они все еще остаются высокомерными дворянами, но явно уже успели поучаствовать не в одной битве, так что неожиданно хорошо умеют приспосабливаться к любой ситуации. Как пример, до входа в лабиринт они практически не слышали, что я говорил. Но после того, как они убедились, что с лабиринтом шутки плохи, они извинились передо мной и четко следуют даваемым мной инструкциям. Если честно, не ожидал такого от Великого лабиринта. Похоже, нам не хватило знаний о нем. Возможно, следует изменить программу подготовки. А капитан рыцарем, похоже, дельный мужик. Хотя это и приятный сюрприз, что рыцари оказались полезны. Но меня не покидает неприятное ощущение. Пока мы еще не достигли места, где предположительно расположена аномалия, но количество монстров необычайное. Потерь пока нет, но есть раненые. С этим проблем пока тоже нет, поскольку в команде есть лекарь. Но самое неприятное в Великом лабиринте Элра – это то, что никогда не знаешь, что случится дальше. Мы взяли с собой большой запас антидотов, а за время боев некоторые рыцари даже получили сопротивляемость к яду. Пока вроде бы нет ничего опасного, но неприятное ощущение не покидает меня. Может, рядом где-то королева таротектов? Да нет, нереально. Но таротектов охотятся с другой стороны Великого лабиринта, с той стороны, где королева откладывает яйца. Другими словами, в месте, где она поднимается на верхний уровень. Королева таротектов – это настоящая ходячая катастрофа, уровень опасности превышает S. Только одна королева была убита давным-давно, одним из героев при поддержке большой армии, за что все они поплатились своими жизнями. Но даже если ее и исключить, их осталось еще 5. И одна из них живет как раз в Великом лабиринте. Обычно она находится на уровнях ниже верхнего, но иногда поднимается на верхний, для того, чтобы отложить яйца. После этого она обычно спускается снова, но надо быть осторожным, поскольку она может и задержаться. Не думаю, что королева таротектов находится здесь. Но если мы встретим именно ее, то неважно, сколько у нас жизней, их явно будет недостаточно. Думаю, надо избегать больших коридоров, где может находиться королева. Еще одна странность – это то, что центр аномалии, похоже, находится у точки входа на средний уровень. Если так подумать, возможно, крупный монстр поднялся со среднего уровня, и от него начали бежать монстры, которые обитали в округе. Но разве настолько мощные монстры там есть? Средний уровень представляет из себя горящий ад, заполненный магмой. Царство огня, где люди жить не могут. Тем не менее, монстры по уровню не особенно отличаются от тех, кто находится на верхнем уровне. Это подтверждают путешественники, которые заходили на средний уровень и сумели выжить. Они долгое время прокачивали свое сопротивление огню, одевают огнеупорную броню и пытаются штурмовать средний уровень. Но всегда у них заканчивалась еда, а средний уровень громадный, и им приходится возвращаться. Но, по крайней мере, они вернулись живыми со среднего уровня. Великий лабиринт состоит из верхнего, среднего и нижнего уровней. Есть несколько огромных дыр, которые соединяют между собой уровни. Хотя есть и путешественники, которые пытались туда спускаться, но большинство оттуда не вернулось. А те, кто все-таки сумел выбраться, рассказывают о громадном количестве монстров класса С и выше. Похоже, королева сделала местом своего проживания именно нижний уровень. Хотя это подтвердить и не удалось. А может, причиной аномалии стало что-то, что вылезло с нижнего уровня и сумело пройти весь средний? Да нет, слишком безумная идея. Думаю, на сегодня надо остановиться. Что скажете? Да, думаю, было бы неплохо. Снаружи уже, наверное, темнеет. В лабиринте никогда не поймешь, сколько времени прошло. Откуда вы это знаете? Ну, если входить в лабиринт с рассветом, а выходить из него с закатом, каждый раз как стал ребенком, то также научитесь. Что-то вроде того. Понятно. Проводники более опасные люди, чем я думал. Не совсем так. Если дойдет до прямого боя, то господин рыцарь будет, естественно, сильнее. Просто каждый человек должен быть на своем месте. Мы заточены под путешествие в лабиринте, а господин рыцарь под бой с врагом. Как-то так. Понятно. Кстати, может, это будет и грубо, но сколько у вас способностей? А? Способностей, да? Извините, просто интересно. Если не хотите рассказывать, можете не говорить об этом. Если оскорбил вас, прошу прощения. Да нет, ничего такого. Для таких людей, как мы, сложно достать камень оценки. Последний раз, когда я смог им воспользоваться, было так давно, что я уже и не помню, что за способности там были и как я могу их использовать. Способности – это грань между жизнью и смертью. Не лучше ли четко знать их количество? Ну, я помню, что ночное видение и чувство опасности достигли 10 уровня. А вот остальные уже забыл. Я ответил, слегка усмехаясь, а капитан выглядел ошарашенным. Ну, половина из того, что я сказал, это брехня. Хотя я, конечно, не знаю четко, что и как у меня со способностями, но грубое представление имею. Вот только давать информацию о своих способностях другим не следует. От этого может зависеть моя жизнь. Разве это не очевидно?